Глава 21. От ворона Яробоя чего ожидать я не представляю, так что на всякий случай чуть отошла назад. Он тем временем сделал еще несколько шагов из тени. Коренастый, к которому он обратился, Дубагор, оглянулся и выпучил на него круглые глаза. «Помилуй, батюшка, на кой нам сдалась эта деревенщина?» «Эта деревенщина не побоялась заявиться сюда даже после того, как я отправил ее на все четыре стороны прямо перед порогом Академии», — проговорил чародей, продолжая на меня смотреть испытующе и пугающе. «У девчонки есть воля». «Да сколько у нас этих волевых было?» — покривился коренастый дубогром. На что ворон покачал головой. «Не было. Все они уже либо родились в Стриграде, либо дети почетных родителей. А эта девчонка пришла неизвестно откуда, со своей крайне боевой гувернанткой и рвется здесь учиться. Дайте ей шанс!» Прозвучало это спокойно, но не как просьба, а как утверждение. Женщина с седым пучком на голове даже оглянулась на него, а тощий всплеснул руками и взвизгнул. «Но у нас уже собраны все группы и потоки. Как мы будем ее распределять, если она поступит?» Ворон Яробой послал мне очередной пугающий взгляд, от которого я отшатнулась, после чего сказал. «Не торопитесь, судари, ей еще нужно поступить». В разговор вступила женщина. «Так что, ее определять на подготовительные занятия?» — уточнила она. «Определяйте», — кивая, отозвался Яробой и сухо обратился ко мне. «Завтра к 8 утра по сварогу будь у распределительной доски». Не веря своему счастью, я сглотнула и спросила, «А как я ее найду?» «Уж постарайся», — бросил ворон и, развернувшись, скрылся во тьме угла. Из деканата я вылетела стрелой с бешено колотящимся сердцем. В голове не укладывалось буквально ничего. Неужели у меня получилось? Я урвала шанс сдать экзамены для поступления. И посодействовал мне в этом никто иной, как самый страшный чародей, которым пугают детей всего содружества. Да и не только содружества. Что его заставило так поступить, можно только гадать. А возможно, он и правда считает, что мне стоит дать шанс, ведь я столько преодолела. Эти новости мне так не терпелось рассказать Феодоре из Мюлану, что я сорвалась с места и побежала по широким коридорам Академии Грома. Именно в это время прозвучала флейта, означающая конец занятия, и двери аудитории распахнулись. Из них хлынули студенты, на одного из которых я благополучно налетела. Удар получился такой силы, что я еле удержала равновесие, взмахнув руками, чтобы не упасть. «Что за леший?» — раздался сердитый голос прямо над моим ухом. Я, отскочив, мгновенно замерла и встретилась взглядом с золотоволосым парнем в голубом балахоне, расшитом аквамаринами. Сперва его лицо перекосило недовольством, но через пару секунд его глаза, глядя на меня, распахнулись, и злость моментально отступила. Не дожидаясь, пока он одумается и вспомнит, почему злился, я засыпала его извинениями. «Ой, простите, я не хотела, я даже не видела, что здесь дверь. Тут все такое новое. Я не ожидала, что из дверей кто-то может выйти так неожиданно. Я просто...» Начала я торопливо оправдываться, неловко пряча взгляд. Парень тем временем смотрел на меня со все еще распахнутыми глазами и, кажется, даже не слушал. «Ладно, ладно», — спустя несколько секунд произнес он и махнул рукой, еще раз оглядев меня с ног до головы. «Ничего страшного. Иногда тут и не такое бывает. Все носятся». Сказал он это, судя по всему, нарочно, потому что за 2 раза посещения Академии я ни разу не видела, чтобы по ее коридорам кто-то бегал. Парень по-прежнему смотрит на меня с любопытством, чуть расслабившись. Я снова открыла рот, чтобы еще раз извиниться, но он перебил. «Как звать-то тебя? А то врезалась и молчишь». «Дарина, я просто немного растерялась», — ответила я. Он протянул мне ладонь. «Лучисей», — представился он, и я осторожно пожала ее. «Ты перволетка, что ли?» «Можно и так сказать, я только собираюсь поступать». Лучисей приподнял брови. «В смысле собираешься? Сейчас же учеба уже началась, все группы набраны», — проговорил он с недоумением и еще раз оглядел меня, будто пытается разгадать головоломку. «И как тебе разрешили?» Я пожала плечами. Если честно, сама не верю в свою удачу. Может, боги сегодня благоволят? Он рассмеялся. Это был короткий, но искренний смех, и меня чуть отпустило. Кажется, еще немного этот случайный конфликт закончится полезным знакомством. «В наших землях больше всего чтят Стрибога», — сообщил он. «Если он кому-то благоволит, считай успех уже в кармане». «Правда?» — не поверила я. «Разве Стрибог не переменчивый, как ветер? Сегодня он благоволит, а завтра кто знает?» На это сударь хмыкнул и ответил. «Может, в других землях так и есть, но в 30-м царстве много полей и гор. Ветра здесь постоянные. Так что покровительство Стрибога самое, что ни на есть уверенное». Я пожал плечами. «Надеюсь, он и правда на моей стороне». «Слушай», — сказал Лучисей, немного подумав. «Раз уж ты такая везучая, хочешь, покажу академию? У меня занятия уже закончились, а ты, наверное, еще ничего тут не видела». Я взглянула на него, не скрывая удивления. Случайный незнакомец, который минуту назад готов был на меня наорать, предложил помощь. «Правда? Ты правда сможешь?» «А что, раз уж мы столкнулись, давай хотя бы пользу из этого извлечем. Заодно расскажу, что тут да как. Пойдем?» — проговорил он и указал в сторону ближайшей арки. «Буду очень рада», — ответила я. Мы шли по длинным коридорам академии, мимо толп студентов, которые двигаются кто кучками, кто парами, кто поодиночке. Лучисей рассказывал о местных преподавателях, об их строгих методах и иногда о занятных историях, которые у всех на слуху. Но я слышала только часть из его слов. Слишком много отвлекает. Мысли о предстоящем поступлении, дума о драконе, которого я сегодня еще не видела, тени на стенах, от редких шаровых светильников, старые картины, странным образом следящие за каждым движением, и встречные студенты. Некоторые из них бросают на меня любопытные взгляды. «Слушай, а ты вообще откуда?» — спросил Лучисей, прервав рассказ об академии и взглянув на меня сбоку. Я замялась на секунду, раскрывать свое происхождение нельзя. То, что я царевна, с одной стороны, даст дополнительное благо при поступлении, да и кто знает, не выдадут ли они меня, батюшке, обратно в Светлоград. «Издалека», — ответила я максимально непринужденно. «Издалека, значит...» — с улыбкой отозвался он и улыбнулся, но настаивать не стал. «У нас таких много. Стриград всех манит». Мимо прошли двое студентов, явно торопясь куда-то. Один из них, завидев Лучисея, замедлил шаг и подошел ближе. «О, привет, Луч!» — хохотнул парень и хлопнул его по плечу, а взгляд скользнул по мне. «Спутница новая?» «Дарина», — коротко ответил Лучисей, не добавив никаких подробностей. «А, понятно», — протянул студент с легкой и очень многозначительной усмешкой. Потом кивнул мне, и, не задерживаясь, они оба поспешили дальше. Мы снова остались вдвоем. Я чуть вздохнула с облегчением. Встречных и любопытных взглядов и так много. А каждый новый вопрос — это испытание для моих секретов. Это заставляет внутренне напрягаться. «Привыкай к этому», — сказал Лучисей, заметив мою нервозность. «Здесь все друг друга знают. А любопытство вообще возведено в порядок культа. Так что новенькие сразу субъект внимания». «Уже заметила», — ответила я с улыбкой, пряча неловкость. Он снова засмеялся, но, к счастью, не продолжал тему. Вместо этого указал на массивную арку впереди. «А вот и наша библиотека. Если собираешься учиться, здесь тебе точно пригодится. Некоторые книги, что там лежат, вообще нельзя найти в других местах. Все-таки Стриград — город чародеев». «Впечатляюще!» — искренне восхитилась я, глядя на высокие двери библиотеки, из-за которых веет стариной и знаниями. «Хочешь, помогу тебе с материалами? Да и с занятиями тоже, если нужно будет», — предложил Лучисей, кидая на меня задумчивый взгляд. «Правда?» — удивилась я, хоть посмотрела на него с благодарностью. «Это очень любезно с твоей стороны». Такого радушия я не ожидала. Стало даже немного не по себе, а он кивнул, словно помогать всем вокруг, для него само собой разумеющееся. «Да, вообще не вопрос. Ну что, продолжаем экскурсию», — проговорил он и указал рукой в сторону следующего коридора. Бродили мы по академии довольно долго. Она и снаружи выглядит громадной, а внутри оказалось, что она буквально соткана из хитросплетений коридоров, залов с аудиториями и кабинетами. Встречались и небольшие сады, где студенты отдыхали между занятиями. Еще во внутреннем дворике обнаружился пруд с лебедями и дикими гусями. Задняя часть академии выходит на обширное поле, где есть круговые дорожки для бега, кольцевые врата для игр и множество тренировочных снарядов. Это поле упирается в скалозубые горы, которые безмолвными исполинами уходят вершинами в облака. Сколько прошло времени, я не заметила. Но когда у меня заурчало в животе, так что, показалось, стены Академии отозвались эхом, я спрятала лицо в ладони, чувствуя, как щеки начинают пылать. «Прости, я, кажется, не завтракала», — тихо проговорила я, надеясь, что забуду этот постыдный момент. Лучисей взглянул на меня с понимающей улыбкой. «Тут неподалеку по коридору стряпная. Можем туда заглянуть, если хочешь. У нас отлично готовят», — предложил он и махнул в сторону коридора, и мне не оставалось ничего, кроме как согласиться. Мы свернули за угол, где запахи свежего хлеба и жареного мяса наполнили воздух, заставив мой желудок заурчать еще сильнее. Стряпная оказалась довольно уютным помещением с длинными деревянными столами и скамьями. Студенты сидят группами и негромко обсуждают дела, наполняя пространство шумом, при этом не нарушая атмосферы тепла и уюта. Мы подошли к столам раздачи. «Возьми это», — порекомендовал Лучисей и указал на аппетитно выглядывающий пирог с мясом. «И вот это. Суп из грибов всегда хорош, не пожалеешь». Я молча кивала, с трудом сдерживая улыбку, когда он так заботливо подсказывал. Однако, когда подошло время расплачиваться, Стряпной взглянул на меня сурово и сказал: «Ты еще не студентка, так что за еду придется платить». Я сразу достала мешочек с деньгами и протянула ему, но Лучисей остановил меня, положив свою ладонь мне на пальцы. «Я заплачу, это же я тебя сюда пригласил», — сказал он уверенно, доставая свои монеты. «Ой, да ну ладно, ты не должен». «Я сама справлюсь», — возразила я, пока в груди поднималась волна смущения. Однако Лучисей настойчиво передал деньги Стряпному, тот кивнул, принимая плату. Когда мы сели за стол, мне захотелось спрятаться под этим массивным дубовым столом от смущения, но Лучисей вроде бы совершенно не заметил моего смятения. Он смотрит на меня, смеется, говорит о своих первых днях в академии, как его самого постоянно пытались запутать, словно это традиция для новичков. От его трескотни я немного расслабилась. «А с тобой приятно», — сказал он неожиданно, поднимая на меня взгляд. «Давно я не встречал в академии таких открытых сударынь. Обычно местные студентки высокомерны и важничают, а ты нет». Такой прямоты я не ждала и закашлялась. «Спасибо», — только и осталось ответить мне. «Лучисей — очень симпатичный сударь и учится в академии, что значит, дружба с ним полезна». Но все как-то уж слишком быстро. Пару часов назад мы вообще не были знакомы, а сейчас едим в Стряпной. Он за меня платит и говорит комплименты. Да и знакомый его при встрече в коридоре, когда заметил меня, как-то странно ухмыльнулся. С другой стороны, опыта общения с сударями в таком смысле у меня, кроме Реакрита, сиятельного нет. А он всегда говорил только о себе. Кажется, Лучисей заметил мое смятение и опустил взгляд к своей тарелке. Мы молча принялись за еду, а она здесь и правда стоящая. Едва открыли крышечки, как нас окружили запахи жареного теста и свежесваренного супа. Передо мной задымился мясной пирог, его румяная корочка манит, а через трещинки сочится ароматная начинка из нежного, приправленного травами сока. Я откусила кусочек, и тепло распространилось по телу, а вкус просто запел. Грибной суп, который Лучисей так советовал, оказался удивительно густым и насыщенным, с ароматом лесных трав и чуть солоноватым вкусом. Спустя несколько минут полномерного жевания, когда воздух между нами немного остыл, Лучисей вновь взглянул на меня поверх своего блюда, задумчиво водя ложкой по краю тарелки. Он спросил: «Значит, ты недавно в Стригороде?» «Ты догадливый», — улыбнулась я. «А что привело тебя в академию?» — продолжил он. «То есть я понимаю, что Академия Грома сама по себе привлекательна. Просто любопытно, почему ты выбрала именно ее. Наверняка там, откуда ты прибыла, тоже есть Академия Чародеев». К осторожности за последнее время я уже привыкла, и теперь на мгновение замерла, выбирая слова «осторожно». Он уже несколько раз пытался выяснить что-то обо мне. Вряд ли это намеренное желание что-то разузнать и навредить, но все равно нужно держать ухо востро. «Можно сказать, что судьба», — улыбнулась я, отводя взгляд. «Мне всегда нравились знания, магия, ну и Стриград. Город впечатляющий». Он прищурился, очевидно, неудовлетворенный моим ответом, но настаивать дальше не стал. «Да уж, впечатляющий. Хотя, знаешь, первое лето меня пугала Академия. — согласился он, усмехнувшись, и откинулся на спинку стула. «Пару раз думал, что сбегу обратно в деревню, но потом привык. Здесь всегда что-то происходит, невозможно заскучать». «А ты откуда?» — спросила я, делая вид, что заинтересовалась, хотя внутри больше беспокоюсь о том, что могу сказать лишнего. «Небольшой городок на юге, вдали от всех этих чародейских штучек», — ответил он. «Слушай, ты так ловко уходишь от вопросов, что это подогревает любопытство. Извини, если слишком давлю. Просто появляется сударыня и в процессе учебы в академии говорит, что будет поступать и вклиниваться в поток. Это ужасно интригует». «Я просто осторожно», — тихо сказала я, снова откусывая пирог. «Стриград большой, незнакомый город для меня, мне нужно освоиться. Я тебе благодарна за показ академии и за обед, но я пока тебя плохо знаю». Лучисей хмыкнул. «Резонно». Некоторое время он молчал, разглядывая меня, хмуря брови, но потом его пристальный взгляд сменился пониманием. Мы доели во вполне комфортной тишине. Я зашевелилась, собираясь встать и поблагодарить его за угощение, когда он вдруг сказал: «Давай я подвезу тебя до дома. У меня летающая ладья стоит за академией». «Летающая ладья» звучит как прекрасная возможность быстро добраться до дома. Тем более, что в Светлограде их нет, а я слышала, что летающие ладьи — это основной транспорт Бореи. Что значит, 30-е царство и правда с Бореей гораздо ближе по духу, чем с Содружеством. Но рисковать я не могу, потому что живу на постоялом дворе, где скрывается Змеулан, а его я не могу подвергать нежеланному вниманию. «Спасибо», — мягко улыбнувшись, поблагодарила я. «Но, думаю, прогуляюсь пешком. Здесь не так далеко, да и мне нравится ходить по Стриграду. Так лучше узнаешь город». Лучисей пожал плечами, в его взгляде мелькнуло легкое разочарование. «Как хочешь», — отозвался он и предложил. «Может, встретимся завтра в библиотеке? Помогу тебе с подготовкой. Здесь легко потеряться в книгах, а уж в чародействе тем более». Я поблагодарила его за предложение и согласилась, хотя нутро почему-то сжалось.